Занавес. Я нарочно умолчал о рождении императрицей ребенка от Потемкина, ибо не выяснил дня его рождения. Очевидно, он появился на свет где-то накануне смерти невестки императрицы. Родилась девочка Темкина, крещенная с именем Елизаветы в отчестве Григорьевна. Передо мною два ее изображения. Дама уже достаточно зрелая, симпатичная, и не берусь судить, на кого она больше похожа, на отца или на мать. Рождена она, естественно, в тайне. Потемкин отвез девочку на воспитание к сестрице Марье Самойловой и более, кажется, не интересовался ею. Обычная история незаконно рожденных детей монархов. Однако Темкина с детства знала тайну своего происхождения, а все поместья на Украине ей данные она лихо промотала еще в ранней юности. Уже после смерти отца Темкина стала женою выходца из Греции, херсонского губернатора Кала Георгия, жила под Киевом в местечке Межегорка, имея множество детей. Правнук ее и праправнук Потемкина, известный ученый Овсяника Куликовский, вспоминал в своих мемуарах, что многочисленные наследники Потемкина жили дружно, весело и шумно, но вместе с тем как-то очень беспокойно, ожидая по временам всяких бед и напастей. Любили жизнь, но не умели ее устраивать. Она у них как-то сама строилась и сама разрушалась. На основах несокрушимого благодушия, неисправимой доверчивости к людям и такой же нерасчетливости в делах. Нет никаких сомнений в большой любви Потемкина к императрице. И она любила его. В начале отношений им не хватало дня и ночи. Не успев расстаться, они обменивались любовными цидульками в таких откровенных выражениях, что женщина иногда даже пугалась осуждения в будущем. «Вот помрем с тобой, а люди, не дай бог, прочтут сие и скажут, что мы с тобой были буйно помешанные». Екатерина до старости не могла избавиться от мужского обаяния Потемкина. Вернувшись ко двору, светлейший сразу же вытряхнул из дворцовых покоев Заводовского, который, как воришка, забрался в чужие комнаты. Боясь гнева светлейшего, случайный фаворит метался в апартаментах, руководя выносом вещей. Он был жалок и мелок, цеплялся за мебель, вазы и занавески. — А коробочку эту можно забрать? — спрашивал он. — Забирай все коробочки свои и вон! Прервав интимные отношения с императрицей, Потемкин достиг в жизни таких высот, каких никогда не достиг бы, оставаясь только любовником. История не богата примерами, чтобы мужчина и женщина, уже разделенные в личной жизни, продолжали оставаться нерасторжимы в делах государственных. И тут возникает вопрос, а были ли они мужем и женою? Да, были. И об этом многие тогда знали. Сегюр, Кобенцль, де Кастера, Вертгеймер и наши историки Бартенев и Кобека писали о браке Екатерины с Потемкиным как о факте точно известном. Бартенев сомневался лишь в дате венчания, то ли конец 1774 года до отъезда двора в Москву, то ли самое начало 1775 года, когда двор в Москву прибыл. А где же документ, подтверждающий этот брак? Он покоится в глубинах Черного моря. Не будем удивляться. Санечка Энгельгард, любимая племянница Потемкина, в браке графиня Броницкая, была свидетельницей венчания Екатерины с Потемкиным. Ее записка об этом событии перешла в род графов Строгановых. один из которых, проживая в Одессе, незадолго до смерти, погрузил богатейший архив на корабль, велел ему выйти в море, где архив и был утоплен. Погибли ценнейшие документы русской истории. Бартенев полагал, что Строганов сделал это по настоянию Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, урожденной графини Броницкой. Венчание происходило в храме Вознесения на Большой Никитской улице, ныне улице Герцена в Москве. И теперь понятны бесконечные хлопоты Потемкина, который, призвав на помощь гениального архитектора Баженова, хотел перестроить церковь в величественный собор. Смерть помешала князю Таврическому закончить сооружение. Храм достраивали его потомки уже при Николае I. Именно в этом храме позже венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Доказательства брака имеются. Из семьи Энгельгартов, родственных Потемкину, вышло впоследствии немало ученых, работающих и в советское время. Среди них памятен Василий Павлович Энгельгарт, 1828-1915, приятель композитора Глинки. Оба они, как и Потемкин, были смоляне. Василий Павлович — доктор философии и астрономии, член Академии наук, автор монографии о Суворове, основатель музыкального фонда композитора Глинки. Он имел частную обсерваторию в Дрездене, которую передал в дар Казанскому университету, где она находится и поныне. Здесь же разместились его архив и библиотека. В архиве был альбом Энгельгарта, в нем хранились фотографии брачных венцов Екатерины и Потемкина, венцы были украшены их миниатюрными портретами. Энгельгарт своей рукою оставил в альбоме надпись, удостоверяющую законность брака Екатерины с Потемкиным.